Артикул 13. Вторая польская война. И там они вскоре увидели пятерых вооруженных людей, конечно, не крестьян, а шляхтичей, которые в самых различных позах сидели возле костра. И там же, неподалеку, стояли их оседланные лошади, все как на подбор неожиданных редких мастей. Сержанта это не удивило, потому что он еще летом заметил, насколько в здешних краях любят лошадей так называемых авось окрасов. Итак, лошади сержанта не заинтересовали, а вот что касается их владельцев, то это были вот кто. Один из них без шапки, и это при таких-то обширных залысинах, сидел, запахнувшись в просторную волчью шубу, и подбрасывал в костер какие-то деловые бумаги. Видимо, это он и потерял, курьер литовский, потому что возле него, кроме бумаг, лежала еще и кипа газет. А сразу за газетами сидел немолодой уже улан из корпуса Понятовского. Улан был очень сильно пьян, но он все равно держался молодцом и еще даже что-то объяснял своему менее бывалому соседу, который, судя по мундиру, был младшим офицером литовской конной гвардии генерала Конопки. Сия гвардия за месяц до того была рассеяна под Слонимом, а сам Конопка взят в плен. Потери с нашей стороны — один казак, вот так, майор Иван Скрига. Да, и чуть было не забыл. Были там у костра еще двое. 50-летний толстяк и совсем еще юноша, оба одетые в невиданную доселе форму, синие мундиры и синие же рейтузы, оранжевые шарфы и аксельбанты, черные кивера с желтыми и белыми кокардами. При виде белых кокард сержант вспомнил детство роялистов и поморщился, но мадам объяснила ему: это жандармы. Жандармы? Откуда? Великое княжество Литовское. Новообразованные части. Сержант кивнул и еще раз осмотрел сидящих у костра. Их было пятеро. Так ведь и у сержанта тоже пятеро. И их ведь, те сидящие, тоже уже пересчитали и даже сделали из этого соответствующие выводы, скорее всего, благоприятные. Подумав так, сержант не удержался, усмехнулся и тотчас же уверенно направил лошадь к костру. Там тоже началось движение. То есть там перестали притворяться, будто они никого вокруг не замечают. Улан поморщился и что-то коротко сказал. Человек в волчьей шубе поднялся навстречу гостям и, не обращая на Дюваля ни малейшего внимания, торопливо и восторженно заговорил по-польски, затем что-то спросил. Мадам поджала губы и промолчала. Но этот дерзкий человек не унимался. Сняв несуществующую шляпу, он манерно расшаркался и, елейно улыбаясь, сказал что-то еще. Мадам покраснела и, не сдержавшись, резко ему ответила. Человек в волчьей шубе от души засмеялся. Тогда уже не выдержал сержант. он привстал в стременах и спросил: «Мадам, он оскорбил вас?» Мадам отрицательно покачала головой. О чем же в действительности был этот краткий разговор, она так никогда и никому не сказала. Ну, а тогда и вообще всем было не до подробностей. Сержант, потянувшись за саблей, сердито потребовал: «Ну, отвечайте же!» Мадам взволнованно ответила: «Он говорит...» Но тут же похватилась и потребовала: «Да опустите же саблю! Я не могу так говорить. Меня это очень отвлекает». «А вы на нее не смотрите», — сердито ответил сержант. «Ну же, я слушаю». Мадам тихо сказала: «Он говорит, что встреча очень неожиданна, и это все», и замолчала. Сержант был голоден, его солдаты тоже. «Наглец! Вне всякого сомнения, сказал непотребную глупость. Сейчас сержант развалит его надвое. Те четверо подскочат от костра и прикончат. Кого-то из его солдат они непременно прикончат. А дальше что?» Сержант, не опуская саблю, посмотрел на человека в шубе. Тот подчеркнуто низко поклонился гостям и сказал на довольно-таки сносном французском: «Милости прошу к нашему скромному столу, господа. Обед будет с минуту на минуту. Рад приветствовать героев непобедимой армии». Слова эти весьма походили на злую насмешку. Однако продрогшие солдаты не обратили на это внимания и поспешили спешиться. Сержант же по-прежнему оставался в седле. «Шарль», — шепнула мадам, — «простите его, я вас умоляю». Сержант нахмурился. «Я сама виновата», — продолжала мадам. «Когда-нибудь вы все поймете». Сержант не ответил. Тогда мадам, пожав плечами, сошла с лошади. Человек в волчьей шубе, любезно, отнюдь не поясничая, поцеловал ей руку и усадил на лучшее место. Мадам с улыбкой обернулась и сделала им всем приглашающий жест. Аулан, тот даже поднял руки и широко, как только мог, заулыбался. И сержанту не оставалось ничего иного, как покинуть седло. Когда же он вслед за своими солдатами пристроился к костру, то человек в волчьей шубе бросил в огонь очередную стопку бумаг и сказал: «Вот она, ирония судьбы. Я вынужден губить в огне нетленное печатное слово. Простите, господа, но мы еще не представились. Так вот, рядом со мной сидит бывший легионер, а ныне надпоручик Ян Героним Тарашкевич». Улан, как очень крепко выпивший, рук уже не поднимал, а только дважды кивнул головой. Человек с залысинами гордым голосом добавил: «Герой Венеции, Санто-Доминго и Сарагосы, но судьба, увы, судьба». Еще одна связка бумаг полетела в костер. Обещанной еды не подавали, а залысый, как ни в чем не бывало, продолжал: «Пан Юзеф Вержбицкий, ревнитель старины и почти что ни слова по-французски. Пан Юзеф!» Пожилой жандарм огладил гетманские усы и сказал, обращаясь к Дювалю: «Пан вахмистр, мое почтение!» «Сержант, мсье!» — поправил Дюваль. «Сержант!» — согласился жандарм. А Залысый уже представлял дальше. «Пан Анжей Смык, племянник князя Пузыны, нашего подкоморья, извините, подпрефекта. У нас же теперь все на корсиканский манер. Не подкоморьи, а подпрефекты. Не поветы, а департаменты. Но тут пан Смык, тот самый литовский конный гвардеец, гневно перебил говорившего: «Не забывайтесь, пан Бродовский». «Совершенно верно, Бродовский, Игнатий Бродовский, ваш покорный слуга», — представился, наконец, человек в волчьей шубе. «Учитель словесности Минской правительственной гимназии. На время Второй Польской войны поставлен редактировать Минскую газету», и с этими словами он указал на кипу газет. «Вот мы и представились. Ах да, совсем забыл. Пан Кшиштоф Кукса», и Бродовский указал на юного жандарма. «Чистая душа, высокие помыслы, ни слова по-французски». Юный жандарм с любопытством глянул на сержанта, потом на мадам, потом вновь на сержанта и смутился. «Так, хорошо». Сержант откашлялся, еще раз строго глянул на Куксу и уже только затем скупо представился, потом также скупо представил солдат. А когда же черед дошел до мадам, то о ней он сказал лишь то, что это мадам, и более не прибавил ни слова. Мадам же, конечно, привлекала всеобщее внимание, но шляхта проявила деликатность и никаких вопросов себе не позволила. Зато голодный Чика, не получивший в свое время шляхетского воспитания, скромно спросил у Бродовского, не найдется ли у господ хозяев 6 чашечек кофе без сливок. — Кофе? — участливо переспросил Бродовский и стал рыться в бумагах. — Кофе! Ах, кофе! И, наконец-таки, найдя нужную бумагу, он, как дальнозоркий, взял ее на отлет и зачитал. «А посему повелеваю по 2 осьмины ржи и по 2 осьмины овса, по 2 гарнца ячменных или гречневых круп, по 2 гарнца гороха, по 2 пуда сена и соломы». После чего обратился к Чика, тут же сделал очень скорбное лицо и столь же скорбным голосом сказал: «Нет, про кофе здесь, к сожалению, ничего не сказано, так что, увы, и еще раз увы, мой славный друг и не менее славный защитник». Мадам улыбнулась, шляхта переглянулась и промолчала. Один лишь гвардеец Смык не выдержал. «Бродовский!» — возмутился он. «А что?» — наигранно удивился редактор Минской газеты. «Я, между прочим, читал правительственную бумагу «Поставки для великой армии». И с этими словами бумага полетела в огонь. Смык недобро глянул на Бродовского и сказал, обращаясь к солдатам: «Не беспокойтесь, господа, обед действительно поспеет с минуты на минуту, и ждем человека из Венеции». «Венеции?» — удивленно переспросил Чико. «Венеции?» — — поправил Смык. — От слова «вино». Тамошний хозяин, пан Шабека, весьма и весьма хлебосольный господин. А поставок для великой армии он так и не выполнил, — вставил Бродовский. — Вот, пожалуйста. И он потянулся к бумагам, но Смык удержал его.